А, ребята, вы задаете вопрос, где купить эту книгу мне. Эта книга не моя, эта книга ПТСРТ. Можно перейти, нажав на их каналы, к ним и там задать им вопрос.